«Наташ, это я, Олег, поднимайся, я тебя нашел». Снизу послышался плач, и даже не скажешь, сколько в нем облегчения и радости. Я даже спуститься не успел, как та мигом оказалась наверху. Почти 20 минут та обнимала меня, выплакивая все, что накопилось. А я успокаивающе бормотал, поглаживая по спине. Наконец успокоилась, а быстро взяла себя в руки. Не ожидал, уточнив, не осталось ли внизу чего важного и нужного, с удивлением узнал, что там много интересного. Черт, даже на нарах матрасы были и одеяла, а мы на шинелях спим. Так что я спустился, осматриваясь, кошачий глаз отлично работал, и стал вязать узлы, поднимаясь с ними по шаткой приставной лестнице и подавая Наталье ведро с крышкой, по типу парши поднял и вылил. Ведро в хозяйстве тоже сгодится, а крышка – это круг спила дерева. 5 теплых армейских одеял, 2 матраса, тоже армейские, да немецкие. Мелочевка разная, 3 узла немалых сделали. Я закрыл крышку схрона и накатил валун, поставил, так как будто всегда тут стоял. Пригодится схрон, про него только 3 знали, участковый, что выявил и допросил предателя полицая, Павел и его отец, а по пути метнулся в сторону и вернулся со старым вещмешком. Это Павел выкинул, при допросе узнал, с теми всеми вещами, что при Наталье были. Тут ее школьный аттестат был, так что вот так тяжело нагруженные и вернулись домой. Маму понятно разбудили, да и скрывать то, что я ее освободил, смысла не было. Добычу пока в угол, потом мама Глаше переберет, что отмоет или в стирку. Пока грели воду, и Наталья мылась, платье ее стирали, немало наслушался. Оказалось, Павел у Натальи не первый мужчина, еще в 44-м, в прошлом году, ее отловил немецкий солдат, небритый и оборванный, бои в этих местах шли, видимо дезертир, он и снасильничал. Та с подружками собирала дары леса, подружки убежать успели, а та нет. Вот почему она быстро пережила то, что с сыном председателя было, про него даже не вспоминали. Я же, когда Наталья помылась, предложил, нечего тут задерживаться, самое время уехать. Мама, я хочу увезти Наташу и устроить ей в училище. Сам подработаю, много что в дом нужно, и вернусь к школе. Без меня потерпите, кем ты работать будешь? Удивилась та, кто возьмет, и беспамятного, чернорабочим. Возьмут, в поля же палками загоняют работать, и тут возьмут. А может сейчас двинем, до рассвета часа 2, успеем далеко уйти. Так платье сушится, возмутилась мама Глаша. Пока идем, просохнет. На удивление решили идти, перебрали все, что в вещмешке было. Кстати, я обнаружил справку от председателя, разрешающую Наталье покинуть село, двигаться на учебу. А откуда? Удивился я, и по лукавой улыбке Наты понял. Подделала, молодец, все, идем. Малые от нашего шепота так и не проснулись, вот это здоровый сон, вот это я понимаю. Проводив нас, мама Глаша пошла отдыхать. Новый тяжелый трудовой день ожидал. Она с молчок, понятно, ничего говорить не будет. Дорога оказалась не та, где я подловил Павла с напарниками или милиционера на мотоцикле. В село вообще 3 дороги входило. Ну и пока мы шли быстрым шагом, иногда переходя на бег, чтобы согреться, особенно Наталье это нужно, платье действительно влажное, я размышлял о том, что тут в селе случилось, не особо, да и что было, ну было и было, подумаешь, нет, размышлял я о прошлой жизни, знаете, а я зол, а как бы повернулась моя жизнь, если бы не вмешательство той личности, или личностей, что доспросили меня, зомбировали и дали установки, нет, вот как на духу говорю, мне моя третья жизнь очень так нравилась, прожил отличную жизнь, а если бы не было контакта, с установками на поведение, то как бы я прожил ее, то-то и оно, не выношу, когда лезут ко мне и решают за меня, используя как марионетку. Надеюсь, в этой жизни такого не допущу. Об этом и размышлял, пока мы добирались до станции. 30 километров отмахали часов за 6. Ближе к 10 часам дня усталые, но довольные, прошли на территорию. Чую, я еще не раз буду возвращаться мыслями к тому, как прошел контакт с теми, кто меня зомбировал, до сих пор потряхивает от злости и ненависти на них, но это будет потом. А стоит жить настоящим. Как раз состав проходил, на Винницу шел, вот и уговорил Наталью, что нам туда сначала нужно некоторые трофеи продать, так что догнав, забрались на свободную подножку, остальные такими же зайцами были заняты, и поезд двинул дальше. Уголь везли. Подумав, оставил сестрицу на площадке и забрался в вагон, а сверху открыто. Судя по надписям, вагон немецкий, не все закрасили. Из трофеев, специальный вагон для перевозки сыпучих грузов. Как у самосвала на бок можно уложить и груз высыпается. А я хорошего угля набрал 1,5 тонны. Нужно же чем-то топить дом. Тут стоит описать этот момент. Пока же, вернувшись на площадку, обнял дрожавшую от холода Нату, у нее кроме платья ничего не было, грелись так, и задумался. Дом небольшой, квадратных метров 20 от силы, с одним окошком и одной дверью. Печка в середине, причем небольшая, готовить можно, а спать на ней нет. Видимо, поэтому и деревянные полы, чтобы спать на них, а не на земле. Сеней нет, выходишь сразу на двор, дверь крепкая, но ничем не обшитая. Проморозится, слоем льда покроется. Надо чем-то обшить и сени сделать. Кроме дома на территории колодец и погреб, крышкой накрыт. Погреб старый, еще довоенный, как и колодец. Речки у села рядом нет, до ближайшей километров 6. Хочешь рыбалки и рыбы поесть, побегать придется. Вся вода из колодцев или набирают во время дождей. Автолавка раз в неделю проезжает, но денег у жителей нет. Также все дома крыты вязанками нечто, похожего на толстую солому. Даже у председателя так. Нет тут железа или еще чего для крыш. Пожары, от вылетающих из труб искр, обычное дело. 5 кур, кошка, жители дома, всех прокормить надо. Есть огород, все же мы заняли свой бывший участок, посажена картошка, немного лука, морковь и капуста, кабачки. Откуда нашли для посева, не знаю, но вечером мама Глаша поливает. Подозреваю, что это обязанность Олега и Натальи ранее были. В доме 2 сундука, стол у окна, 3 лавки для двоих и по сути все. Так что перед возвращением немало, что нужно накупить и привезти. Также я дал маме Глаше 30 рублей из портмоне офицера милиции. Велел оплатить 2 машины поленьев. Сам на дрова наколю. Дрова председатель заказывал. По спискам, мы там есть. Вообще это через автолавку можно заказать. Или уголь. Если деньгами, то сразу привезут. Правда, деньги палево, откуда они у деревенских. Мама Глаша будет говорить, мы так условились, что продали с немецких трофеев. Сын в старых окопах и блиндажах нашел. Такое бывает. Не мы одни поисками подобными занимаемся. Так что объяснение нормальное. На 2 машины поленьев хватит. Вернусь, буду колоть, делать запас на зиму. Вот об этом всем и размышлял. Тут я отметил, что состав замедляет ход и тут и там мелькают другие зайцы, что спрыгнули. А ведь точно, сейчас в город войдем, там могут встретить безбилетников. Вот и мы аккуратно спрыгнули и, отряхнувшись, направились к окраинам города. Вещмешок за спиной Натальи был, а направились мы именно к железнодорожному вокзалу. Начнем с него. Дошли вскоре. Тут бабки продавали пирожки, купили 4 штуки с картошкой и луком, самые дешевые, и с жадностью съели. Мы голодны были. То, что Натальи запасли, за 3 суток испортилось, кошки отдали, пустыми были, в дороге, мол, добудем. Билеты были, но на сегодня все раскупили. Есть на завтра 1, поезд в 10 утра проходит город. Мы на сегодняшний, понятно, опоздали, время уже 2 часа дня. Ничего, купили 1 билет на 2, все честно, справка от председателя помогла, спросили про нее, а дальше на рынок. А то мы так одеты, стыдно, если честно. Деньги есть, что продать тоже, так что идем за покупками. Надеюсь, рынок еще работает. Да, уже расходились, но успели приобрести Наталье отличные туфли-лодочки, та о таких всегда мечтала, надела и снимать не хотела. А мне обычные сандалии и 2 пары носков, потом неплохие брюки и кожаный ремешок. Все на этом, денег нет. Пришлось одному хитрому старичку продать часы с офицера. Торговались долго, но ударили по рукам. Так что приобрел еще фанерный чемоданчик, вещи убирать, и купили запасное платье Наталье, 2 комплекта женского белья, кружку и глубокую тарелку с ложкой, а также полотенце, кусок мыла, расческу и небольшое карманное зеркальце. Вещи нужные. Главное, договорились с одной старушкой о ночевке. Та обещала на веранде 2 места накрыть. Вот так с ней и прогулялись, свои вещи несли и тот товар, что она продавала. Вязанием занималась, носки и шарфы. А по пути я приметил, как к сберкассе, к служебному входу, подъехала машина и 2 в форме милиции были, с оружием, начали готовить машину к разгрузке. Они деньги ли привезли? От 2 помощников Павла я избавился еще когда за углем лез, скинул с поезда бессознательные тушки. Мне они не нужны, освобождал хранилище. Поломаются, так это их пробелы. А вот от Павла тоже нужно избавляться, а тут такая отличная возможность, даже приметил два места, откуда можно стрелять по инкассаторам. Убивать не буду, но ранить – это обаятельно, и где найдут тело Павла, так что заторопился вслед за старушкой, а идти не близко было. Пока Наталья умывалась в саду над тазиком, я воды принес от колодца, они тут тоже были, сказал, что прогуляюсь, пусть спать ложится, всю ночь не спали, и рванул в сторону сберкассы. У меня мало времени. Глава 11. О, они еще тут, удивился я, боялся не успеть, застать хотя бы отъезд, однако все трое, тут и водитель, курили у кормы машины, чего-то ожидали. Кстати, полуторка была с кузовом-фургоном, я с ними полчаса ждал, в стороне, изучая выбранное место. Кого ждали, выяснил вскоре. Подошла женщина, причем с той улицы вышла, где я ждал. Черт, свидетель, пришлось перебираться на второе присмотренное место. Эта женщина и открыла дверь ключом, дальше по описи начала что-то принимать. ХМ, мешки большие, не похоже, чтобы это были деньги. Скорее всего, документация или что-то из архива. Хотя для бандитов и налетчиков, такие мешки уже как красная тряпка для быка. Так что, отошел к дощатому сплошному забору, потемневший от времени, но свежие пулевые отверстия еще видны. Место глухое, пес дальше в тени дремлет, и все. Вроде Винница не особо пострадала, когда наши тут наступали, этот район так точно. Хотя строек немало видел. Достав мотоцикл, поставил на подножку. Повесил на руль планшетку с бумагами того милиционера. Вернувшись, мотоцикл сзади негромко тарахтел, я прицелился из ТТ и открыл огонь, ранив сразу двоих милиционеров в ноги. Упав, те почти сразу открыли ответный огонь. Сотрудница сберкассы, думаю, это директор, скрылась сразу внутри, а парни, похоже, фронтовики, очень качественно давили огнем. Уйдя за забор, защита уже две пули словила, достав Павла, одним движением убрал в хранилище с его рук путы, сунув в ладонь рукоятку ТТ, тот на рефлексе сжал ее, разряжен, затвор в заднем положении, и мощным толчком обеих рук в спину, отправил того из укрытия на открытое место. Тот сразу задергался от попаданий пуль. Водитель, наконец, до ППШ добрался, что, как выяснилось, в кабине был, и изрешетил того. Я же, бросив на землю запасной магазин, как будто тот выронил его при перезарядке и скрылся в улочках. На мне старая одежда была, новая с Натальей на месте постоя, в чемоданчике. С Павлом покончено, с десяток пуль в грудь, наповал, а я еще хотел под шум выстрелов ему точно в голову из его же нагана, а подумают на инкассаторов. Не потребовалось. Наган только при мне остался, единственное оружие. Найдут мотоцикл, определят по номерам чей он, а он местного участка, там уже ниточку и до нападения на офицера милиции потянут. ТТ-то тоже его. Ох, и не просто будет председателю объяснить это. Сын бандит-налетчик, как бы место свое не потерял. Кого пришлют на его место, не знаю, но и от него избавимся, если тоже гайки закрутит. Я еще и с участковым нашим разберусь. А пока добежал до речки, накупался, одежду постирал, а то порохом пахло, выжил, и пока сохло, купался, да загорал. Вода такая замечательная, теплая, а потом бегом к месту постоя. Там обеспокоенная Наталья ожидала, выстрелы слышали они. Успокоил ее тем, что на речке был, купался и загорал, вон одежда влажная. Нас ужином покормили, правда, не бесплатно, постояльцы же, развесил одежду сушиться и спать на веранде. Да сразу вырубило, мы оба так устали. Амулет зарядки поставить не забыл. Утром нас подняли ни свет ни заря. Быстро накормили сыром с лепешками. Опять-таки заплатили, чай морковный был, и мы вместе с бабушкой и ее товаром на рынок. Договорились так вчера, вместе пойдем. В 6 утра уже рынок работает. На рынке, оставив Наталью охранять вещи, я пробежался по рядам, а народу хватало, и покупателей немало было. Сам я уже переодетый, новые штаны, сандалии с носками, рубаха вот старая, новую и взял, хорошую, синюю, по размеру и тюбетейку на голову. Вот теперь от городских мало чем отличаюсь. Заодно выяснял, что там по нападению на инкассаторов. Да мало народ знал, одного Татя убили, остальных ищут. Видимо, тайны следствия. Поранены милиционеры, в больнице сейчас. В принципе, хорошие новости. Также я продал сапоги с офицера, ушли в лед, запас налички нужен. Закупил припасы, 3 каравая хлеба, 6 кусков соленого сала, плюс еще 2 копченых. Ната все свои вещи в чемодан переложила, а вещмешок мне, вот в него и убирал покупки. Взял десяток вареных яиц и две бутылки газированной воды. Плюс бидон молока на 5 литров. Бидон выкупил, дома все сгодится. Ну и перочинный нож, хорошо заточенный. А то даже хлеб и сало резать нечем. Не все понятно ушло в вещмешок, большая часть в хранилище. Остальные нам в дорогу до Харькова. Подумав, все же продал нательное белье и темно-синие галифе с милиционера. Так же легко ушли, и вопросов не задавали. Хорошая одежда тут ценилась. Так что наличка была. Почти 80 рублей оставалось после покупок. Вернувшись за Натальей, я ей два пирожка с яйцом и зеленым луком принес и кружку молока, сам уже поел, и сидел рядом, пока она завтракала. Да, купил 5 газет, замена туалетной бумаги, все это в вещмешке. Вот так и дошли до вокзала, где и ожидали поезд, щелкая семечки. Я купил целую сковороду, еще горячих, большую часть в хранилище, но в пару газетных свертков отсыпал, себе и сестре. В принципе, дальше только и ждали поезд, сидя в тени на перроне. Буфет на вокзале не работал, я бы еще что прикупил, но пополнять хранилище буду, как НАТУ в училище устрою, пока не до этого. Вот так поезд пришел, у нас 5-й вагон, от паровоза шел, верхняя полка, не так и далеко от туалета. Однако, когда мы зашли, старый плацкарт, оказалось, что полка занята. На ней лежал старичок, седой. Внизу тоже занято было, трое на нижней слева и четверо на нижней справа сидело, а на второй верхней, какая-то старушка. «Доброе утро, дед», вполне приветливо поздоровался я, «пора место освобождать, у нас билет на него», а тот вдруг начал материться, поносить нас по матушке и батюшке, что мы старость неуважаемый все такое. Наталья аж отшатнулась, а у меня улыбка пропала с губ. Я тут же вскочил ногами на нижние полки и показал деду патрон от нагана, но так, чтобы только он видел. «Хочешь, чтобы я достал то, куда вставляют этот предмет, а потом прижать к животу и использовать?» «Раз 5, пошел вот, мразь старая». Все это я ему прошипел чуть не в лицо, и стоит отметить, что пассажиры снизу молчали, только старушка забеспокоилась, похоже, это жена старика, начала нас успокаивать. А тот, изучив мое лицо в синяках и взгляд, быстро освободил место и куда-то убежал. Явно жаловаться. Умею я со стариками разговаривать, улыбнувшись Наталье, стал помогать убирать вещи. Причем, вещевая полка полная, кто-то много вез вещей. Ничего, часть снял и спустил на пол, под ворчание одного из парней на нижней полке, на просьбу предъявить билет в это купе, тот заткнулся. Вот и всунул свой чемодан, вещмешок пока на спальную полку. Мы еще обедать будем, уже через 2 часа, так что начали устраиваться. Наталье освободили место на той полке, где трое сидели, а я забрался на нашу, и пока лег, скинуть сандалии не забыл. Тут поезд тронулся, стоянка всего 10 минут, но вскоре вернулся старик, да не один, с милиционером, ожидаемо. Обыск почти полчаса шел, ничего у нас не нашли. Я же говорил, что старик вредный, врет постоянно, и нашу полку хотел занять, а нас прогнать, а мы не ушли. Причем, верили мне, а не старому. Похоже, тот милиционера достать успел. А так все ясно, старики смогли найти только один билет, или деньги пожалели, и собирались в наглую отжать полку у других пассажиров. Но со мной такой номер не прошел. Вот так и катили. Оба старика худые, с трудом, но на одной полке уместились. Мы пообедали, и тоже вместе легли. Да, проехали нашу станцию, и дальше. А жаль, что сойти не мог. Уголь место занимал, спрятал бы где, прикрыв, до схрона далеко, потом доставил бы на место. Пока ехали, немало общались. Наталья про то, что мне память отшибла, знала, уже не удивлялась вопросом. Кстати, выяснил, что с углем я мог попасть в просак. Спросит, откуда взял, а что отвечу. Документов о покупке или записи в автолавке на заказ не было, а значит воровано. Это отслеживают. Надо будет озаботиться такой бумагой, не подумал. Вот так и катили. Я выяснял, что из вещей в хозяйстве есть, что закупить и привезти родным. Ну и обсуждали поступление НАТО в училище. Ехали все ночь и часть дня, в 2 часа дня прибыли на место. А ветка была через Умань, Днепропетровск и там на Харьков. Я пару раз выходил, не только в туалет. Вернулся с 2 арбузами. Сами поели и соседей угостили. Старик наглый, на арбузы тоже нацелился. Он на хвост старался упасть всем, кто припасы доставал, даже к нам. Хотя я видел, у старушки запасы были, и даже получше, чем у нас с Натой, но уловив мой недобрый взгляд, отступил. а арбузы с полей нашего совхоза. Все же это совхоз, как Ната сказала. Мы пока шли до станции, я якобы отбегал до ветру и собирал бахчевые, 15 штук арбузов и 6 дынь в хранилище было. Также подкопал 5 кустов с картошкой, крупная такая, 4 десятка набрал. Правда, сырая, отварить еще надо, но сделаем. Так что неплохо ехали, одни пассажиры сходили, другие заходили, много безбилетников. К нам военный подсел, офицер, капитан-интендант, билет на нижнюю полку, разогнал зайцев и спал себе до Харькова. Он туда же ехал, стрики тоже. Мы немало эшелонов видели, солдат везли домой, демобилизовали, да и вообще военных эшелонов хватало. А пока, отойдя от вокзала и осмотревшись, я сказал Нате: «Ну что, на речку купаться, как и договорились. Потом жилье искать, идем. После поезда себя такой грязной ощущаю. Жар и духота, неудивительно. Идем, вот речку видно, синеет водой». Пока шли, с интересом крутили головами. Харьков сплошная стройка, отстраивали после войны. Я даже видел команды немцев из пленных. Под конвоем строили несколько двухэтажных многоквартирных домов. А так дошли себе до берега, нашли укромное место. Тут много кто купался. Наталья так в платье в воду и залезла, заодно постирать. Потом пропитана, да и я так же сделал, только ремень и сандалии скинул, и купались мы часа полтора. Отходили после поездки, а выжатая одежда на кустарнике сушилась, там же вещмешок и чемодан, я за ними приглядывал. Ух, хорошо, сейчас найдем где спать устроиться, а с утра в училище. А может тут, в кустах поспим? Как-то робко спросила Ната. Чего деньги тратить, успеем по кустам покочевать. Ты помнишь адрес, где училище? В брошюрке довоенной написано было, кивнула та. Я замер и медленно повернулся к ней, перестав плескаться. Мы сидели у берега по горло в воде, дно песчаное, удобно. Ты хочешь сказать, что ехала в училище по довоенной брошюрке? Да. Ох, Ната, их же эвакуировали. Надо узнать, вернулось училище или нет. Если нет, едем в Москву, там будешь учиться. Хорошо. Вот так собрались, оделись и с вещами в руках начали место постоя искать, заодно спрашивая у прохожих интересующий вопрос по поводу медучилища. С десяток прохожих спросил, они не в курсе, а тут раз, попалась буфетчица из этого самого училища. Вот та охотно и объяснила, особенно мне, к кому обратиться и что сделать, чтобы точно приняли. Все же в училище после 8 класса принимают, а у нас 7-летка. Попробуем через комсомол. Все же Ната была комсоргом школы и комсомольский билет сохранила. А так мы к буфетчице и пошли, обещала дать место, хотя у нее на постой трое. По пути и выяснили, училище как раз и возвращается в родной город этим летом. Еще с прошлого года за счет пленных немцев там восстанавливали корпуса, а то одни закопченные стены были, общежитие. Ремонт по сути закончен, приемная комиссия работает, шанс проскочить есть. Так что мы даже воодушевились. Заодно выяснял, как и где кормит. В училище своя столовая есть, буфет, но все платно. Хотят на бесплатное перевести, но когда это будет? Общага, да, место бесплатное. Там своя кухня есть, можно будет готовить. Я покивал этим словам. Вот так мы дошли до домика, оказалось, буфетчица местная, эвакуировалась вместе с училищем и вернулась с ним. И надо же, домик сохранился. Там чужие люди жили, нагло заявляя, что это их дом. Конечно, поскандалить пришлось, суд и свидетелей позвать, какие документы нашлись, но дом вернула. Описывала все, пока шли. Тем более женщина пожилая, мужа давно схоронила, осталась одна и внук 10 лет, сейчас на речке наверняка. В школу уже устроила. Не особо все это знать хотелось, но почему нет зятя и дочки, вопросов не задавал. Война, никто бы не задал. Везде она трагедию принесла, а так неплохо устроились. В углу место выделили, дали 2 ватника на пол и одеяло, и нормально поспали, даже денег не взяли, мы салом и хлебом поделились. Маленько голодно тут, а с утра с буфетчицей к училищу, внук еще спал, когда уходили, сунулись, сразу нет, берут только с 8 классами. Так я через комсомол, подсказали, где их кабинет, и там легко договорились, приняли. Причем сразу предложили стать комсоргом группы. Это на общем голосовании группы решат. Пока в группе 16 девчат и 2 парня. Должны до 30 поднять. Потом ордер на место в общежитии. Ну и остальное. Документы приняли. Зачетную книжку получит позже. как и студенческий билет. Все это Ната внимательно выслушала, ей 3 года учиться, и мы пошли заселяться в общежитие. На свой страх и риск. Ремонт закончен, но краской сильно пахло. Зато лучшее место можно занять, сказал я той, когда мы к общежитию подошли. Там уже коменданта начали искать, а он куда-то пропал, все видели только что, а где он не знают. Нашли мы коменданта в его комнате, спокойно сидел за столом, и с таким умиротворенным видимо пил чай из блюдца. Хм, на Леонова похож, когда он в полосатом рейсе снимался. Забавный дядечка. А пока изучил ордер на место, как учащийся, и лично сопроводил в нужную комнату на 2-м этаже, указал на койку, комната 4-местная, стол у окна, 4 тумбочки и всего 2 табурета. Мало, о чем я и сообщил. Тот похмыкал, но выдал еще 1 табуретку. Ну а мы постельное носили из кладовки, даже матрас расстелили все. Шкафа не было, своими силами, мол, решайте проблему. С ними тут вообще дефицит. Ну вещи пока в фанерном чемоданчике под кроватью полежат, мы продолжили. Я побежал на рынок, узнал где он, а Ната обратно в здание училища, выяснять что нужно и можно получить. Тут как и у врачей, нужно иметь белый халат и шапочку, доставать своими силами. Правда, нам подсказали к кому обратиться, чтобы все найти. Я же на рынке купил сковороду, кастрюлю и чайник, посуда уже была, доску разделочную, нож, терку, половник маленький. В вещмешок все убирал, что с собой прихватил. Купил чистый мешок, туда картошки, что сам накопал в совхозном поле, уже тут на рынке луку взял, моркови, 6 банок рыбных консервов. Потом уже Нате, портфель кожаный для учебы, пищи и принадлежности и разные тетрадки. Один мужик продавал концтовары, закупился у него, так и вернулся. Надо же на чем-то и что-то готовить, да с чем-то учиться. Вот так Наталья и начала обустраиваться в комнате. Она первой заселилась, 3 остальные койки пусты, и место у двери, а не у окна, как та хотела поначалу. Объяснил, что будет, если продует, у двери лучше и теплее. Ну и описал, как утеплять окна. Это сейчас все окна настежь открыты, от вони краски на самом деле дышать невозможно. Теперь по питанию. Тут или я буду приезжать каждый месяц, привозить мешок припасов, чтобы тебе на месяц хватило, или работать пойдешь на полставки, чтобы хватало на еду. Желательно, в какую больницу, чтобы имело дело с тем, что изучаешь. Но я узнал, много медперсонала демобилизовали из армии, штаты закрыты по всему городу. Медиков у нас хватает, на север бы ехали, там как раз проблемы с медиками и зарплаты высокие. Имей в виду, быстрее получить жилье и на пенсию выйдешь. 1 к 2 вроде дней считаются в стаж, а то и 1 к 3. Лучше устроиться работать, подумав, сказала Наталья. Я с хозяйкой поговорил, где мы ночевали, в столовой нужен подсобный рабочий, тарелки мыть и остальное. Главное пока зацепиться, а там может, что получше найдешь. Тем более общепит, бесплатно по-любому покормит. Ночевал я тут же, на соседней койке, но Наталью крепко привязывал к училищу. Даже на работу устроился. 3 суток жил с ней в общежитии, пока 2-я соседка не появилась. Детдомовская девочка, молодец, пробивалась. Ната как раз пошитый белый халат мерила и шапочку. Я только что от швеи принес, когда новенькая, постучавшись, зашла в комнату. Так что и ей помогали, а то совсем худо оснащена. Вместе утварью договорились пользоваться и по очереди готовить. Ну а я на следующий день, уже было 23 июля, покинул Харьков. Ната посадила меня на поезд и долго махала рукой вслед. Билетов не было, я заплатил проводнице. Последние деньги отдал, а все что было, выдал Наталье. Ей тут одной жить, для осени и зимы ничего нет. Ну почти, теплое пальто купили, вязаную шапочку и обрезанные валенки. Но этого мало, потом докупит. Я вешалку прибил на стене, та часть одежды на ней развесила. Сказал, что еще заработаю, а эти деньги ей. На этом и отбыл. Не думайте, не на Винницу ехал, а в другую сторону, на север, на Москву. Наталья объяснил свое решение просто. На заработки нужно в столицу ехать, там и зарплата выше и все есть. Ну и побываю в военном архиве, сделаю запрос по поводу отца. Может есть, какие сведения. Главное, Ната неплохо пристроена, аля, да детдомовская девочка, обещал присмотреть, а Ната за Алей, в одной группе будут учиться. Ну и на этом вот так расстались. А вообще возвращаться через Харьков планирую, встретимся еще. Лежа на полке, я хмыкнул, а неплохо прошло все в Харькове. вскрыл бытовку на стройке, где немцы работали, сторож как раз отошел по нужде, а там шикарный немецкий инструмент, от плотника до слесаря, все прибрал, почти на 200 килограмм, даже освободил хранилище от угля, превратил его в ликвидный товар, если проще, пристроил уголь по частным дворам, брали охотно, хотя цена чуть выше, чем на железной дороге, а там поди купи и еще в очереди постой. Правда, один кинул, 100 килограмм взял и прогнал, когда я весь уголь большой корзиной, в несколько ходок, занес на двор, сказал, милицию вызовет. А этот и был тот сторож со стройки, выследил и инструмент прибрал, так что я не в обиде. На деньги с угля я купил два драгоценных камня, рубины были, да просто нашел ювелира, и у него камни купил. Плюс заказал огранку, сделает круглыми, под накопители, а иметь стоит, я вот тело свое лечу, накопитель быстро разряжается, амулет зарядки постоянно работает, так что забрать готовые накопители в Харькове, тоже одна из задач на обратном пути. Пока же лежа на верхней полке в купе проводницы, я снова вернулся к мыслям по русско-японской войне, именно по встрече с теми портальщиками, черт, да до сих пор потряхивает. Больше от злости, да я решил пойти в искусство, уже был писателем, поэтом и композитором в прошлой третьей жизни, и решил в этот раз стать кинорежиссером, переплюнуть ГД, а это тоже вмешательство в историю, и хочется, и колется, мало ли так по изменениям в истории снова на меня выйдут и зомбируют, а желание сильное было, вот и вздыхал, прикидывая все, хранилище качается, уже на 100 килограмм накачало, занято всего на 300 пока. Все силы на Наталью тратил, себе мало что набрал, по пути если прихватить только, еды готовой на 3 недели на одного, все на рынке купил, да и особо больше ничего и не было, в Москве деньги стоит добыть, в чем проблем не видел, закупить что нужно, и главное действительно узнать что с отцом, вот так и катил, ночь прошла, вечером должны быть на месте, не самый быстрый поезд, на полустанках часто стояли, ничего, добрались. Прибыли 25 июля на вокзал, замер у перрона ровно в 7 вечера, при мне небольшая вещевая сумка на длинном ремне, больше для вида, вот так поправил ремешок, смог выбраться на перрон через толкотню, и дальше на выход, а от вокзала энергичным шагом прочь, в одну из улиц, я тут пока писателем был, жил, места знакомые, 20 лет в столице прожил, а нужен мне один дом, где была громкая история в газетах по нахождению клада с гражданской. Это было в 57-м в прошлой жизни. Однако я там историю заметно изменил, многое было, что я не помнил. А тут идет по-старому, и не могу сказать, найду я этот клад или нет. Вообще в планах жить на берегу какой речки, добуду палатку, все для походной жизни, варить супчики на костре, как Наталья на общаговской кухне делала. А то у меня все в сухомятку. Снимать жилье не хочу. Да и возраст не тот, вон, 3 ювелиров обошел, пока 3-й не согласился со мной работать, 2 других просто послали, лето, купайся и живи на открытом воздухе, да и почему нет, сегодня что нужно добыть не сумею, придется как-то на берегу переночевать, у меня есть одно одеяло из схрона, где Наталью держали, прибрал в запас, но и только, думаю хватит, а потом добыча средств, за счет продажи находок склада, и сразу купаться, а то весь липкий от пота, постоянно потел в купе, жарко и душно было, права Наталья, сразу надо идти купаться, вот так за полчаса быстрым и легким шагом и дошел до нужного дома, а пробежаться после долгой поездки, это в одно удовольствие, скользнул в подъезд, дом жилый, хотя и старинный, в 3 этажа, но потолки высокие, тут считай на высоте 5 этажей, если хрущевки для примера брать, ничего, из подъезда в подвал, дверь заперта почему-то была, на висячий замок, и в нужный угол. Тут закопан сундук с сокровищами, как их описали в газетах. Убрал землю небольшими кусками в хранилище, чистое, особо не тронутое. Тут десятилетиями никто не копал, может ошибся, угол не тот, пробормотал я. Перешел в другой угол, да весь подвал перекопал с помощью хранилища, убирая куски земли и доставая в стороне. Перерыл, но никакого схрона не нашел, да вообще пусто. Нет, чемоданчик нашел. Я поначалу обрадовался, хотя в газетах фотография именно сундука была, а тут кожаный чемодан, хорошо упакованный от сырости, пусть и попорченный снаружи временем, но в нем только оружие было и все. 2 английских браунинга, кольт, 3 офицерских нагана и 2 революционных маузера, без кобуры ремней, но с запасными магазинами, и куча патронов к ним в бумажных пачках. Отличный схран, надо будет почистить оружие. Я его, понятно, прибрал, но это единственная находка, что не особо-то и радует. Полчаса убил на поиски, так что, покинув подвал, вышел на улицу и двинул в сторону Москва-реки, она тут рядом. Найду место потише и обустрою лагерь. Да, тут разница в истории дала сбой. Это ясно, значит, будем добывать средства другими способами. Я знал о многих находках, но знать и привязать к местности, где они, это все же имеет разницу. Я только об одном кладе уверенно мог сказать, но, как видите, он пустой оказался. А так, раздевшись, все в хранилище, кроме части одежды, постирал их с мылом. Один кусок имел в хранилище, потом повесил сушить и долго купался. Да стемнело уже, когда еще стиркой занимался. А так завернулся в одеяло и уснул на песке. Знаете, пусть комарье летало, звенели только так, но одеяло большое, завернулся с головой и спокойно спал. Нет, палатка нужна, но вот так на открытом воздухе спать, знаете, это здорово. Я уже и с клопами спал, в доме буфетчицы, и краской надышался до галлюцинаций, когда перепутал с просонья комнату Наты и соседей, только утром проснувшись в чужой кровати, узнал об этом, и разницу виду. Кстати, у Наты хоть и есть водопровод на кухне в общежитии, но туалет снаружи, деревянные скворечники поставили, а баня городская, там выделяют лимит для студентов. Вот такие дела. Утром проснулся от детских криков. Оказалось, неподалеку молодые рыбаки на утреннюю зорьку пришли, и одному повезло что-то поймать. Вот громко и делился радостью. В принципе, молодец, вовремя разбудил. Я искупался, заодно окончательно проснулся, проверил, как зарядка накопителя идет, ну и поел. Черный хлеб с соленым салом, с накрошенным на него свежим чесноком. Как вкусно все же, но чая не хватает подслащенного. Вот так, собравшись, я двинул в город. Нужна наличка, это ясно, я же пока голову ломал, как ее добыть. Пока только криминальные методы в голову приходили, но мне они не по душе. Отомстить кому за кидок, как тому сторожу на стройке в Харькове, это одно, а вот ограбить, чтобы кто-то за это понес наказание, уже не в моем стиле. Не хочу людей подставлять, поэтому и нацелился на тот клад, но все закончилось пшиком. Я же задумался, криминал, сейчас столица наводнена ворами, может их пощипать, хм, и совесть молчит. Тогда почему бы и нет, начну с мелочевки, с карманников на рынках, с ними проще и быстрее. Вот так, узнавая у редких пока прохожих, где рынок, время 6 утра, мало народу на улицах, трамваи только-только выехали на маршруты, но добраться до рынка смог. Покрутившись, сообразил, что тут слишком все на виду, и ушел в подъезд большого дома, а оттуда на чердак, весь рынок как на ладони, отличное место для наблюдения. Иногда что-то доставал из своих запасов, жевал, даже семечек погрыз, но вскрыть схему работы карманников смог. Главное, кому они приносят добычу. Крики обокраденных иногда доносились, но ветер был в другую сторону. Общий гул от работы рынка слышал, но не более. А вот уже куда носильщики-курьеры доставляют награбленное, я отследил по одному из нескольких. Он принес деньги и кинул сумку в провал окна подвала одного из многоквартирных домов из красного кирпича. Хитро, поди знай, кто там подберет. Наверняка из подвала несколько выходов. Однако вычислить все же, кому доставляют деньги, отследив за еще одним курьером, я смог. Частный дом, такой же, как все вокруг, подворье, пес заперт в сарае, оттуда гавкал. Пару раз появлялись парни с портфелями, по виду инженеры, уходили явно с пустыми портфелями. Нет, ну как здорово все организовано, однако в 11 часов дня, открыв дверь, просто убрал в хранилище и достал, та на внутреннем запоре была, прошел на кухню дома, с интересом изучая двоих, что пересчитывали стопки банкнот, отдельно были монеты, те так и замерли глядя на меня, я не менее удивленно глядел на них, уж на кого, но на воров те не походили точно, скорее на чиновников среднего звена, пухлые, рожи сытые, лет 40, в костюмах, никаких наколок, это вообще воровская малина, куда я попал, впрочем, держа их на прицеле нагана, через межкомнатную дверь заглянул в соседний зал, пусто, и негромко сказал, кладите все деньги в тот мешок. Вот тут один из чиновников и дернулся, тут же схлопотав пулю в голову, а рядом в косяке двери дрожала финка, ловко, даже не видел, как кинул. Впрочем, личная защита актина не особо напугал, свидетелей не оставляют в таких делах, поэтому последовал второй выстрел в голову напарника. Сам быстро собрал деньги, прислушиваясь, выстрелы негромкие, не думаю, что на улице слышали, окна закрыты и шторы задернуты, все же серьезное дело проводили, подсчет добычи. Так что обыскал и тела, найдя еще две финки, забрал и ту в косяке, ТТ нашел у одного, два запасных магазина. И все же воры, у обоих на груди купола, но только там, скрытые воры, впервые слышу. Вообще по дому пробежался, а то на столе мелкие купюры, тысяч на 10 от силы. Нашел чемодан, не сразу углядел, полный пачками денег разного номинала, там 1200. Общак, видимо, чтобы прихватить, если бежать нужно. Солидными средствами воры владеют, ну и еще на полтонны добычи. В подполе коробки с консервами, тушенка в основном и сгущенка, мешки с крупой, пачки макарон, отличный черный чай в жестяных банках. Небольшие запасы, но есть. В общем зале дома тумба со швейной машинкой, потом патефон с запасом пластинок, утвари посуду собрал, постельное, да я все вымел. Когда закончил, у меня свободного 50 килограмм осталось. Я же помнил о палатке и всего необходимого, что нужно купить. Богато жили бандиты. Вот так покинув дом, и двинул прочь, по пути хмыкнув. Начало неплохое. Первым делом на рынок. Дважды менял трамвай, прямого маршрута не было. Там побегал, но нашел отличный велосипед синего цвета, 41-го года выпуска. Потом завод перешел на выпуск военной продукции, но велик в отличном состоянии, комплектный. Выехал на нем за территорию и прибрал в хранилище. Потом поискал и нашел палатку, двухместную, офицерскую. Причем итальянская. Кто-то трофей продавал, и цену гнал, надо сказать. До хрипа торговался, я это дело люблю. Дальше все для походного лагеря. Продавцы, если что-то не имели, отправляли к тем, у кого была нужная мне вещь. Да даже спальник нашли, пусть и зимний, но ведь есть. Быстро заполнил эти 50 килограмм. Немного овощей и припасов купил. Сготовить супчику. Я котелок на 5 литров приобрел, еще 2 на 3 литра. Сковороду и чайник. Все, чтобы готовить на костре. В планах взять кирогаз, керосин, но это перед отъездом, места нет. Я даже стал подумывать, от чего-то избавиться, но все нужное, в дом пойдут наш, где живем. Конечно, все вываливать нельзя, сразу вопросы пойдут, откуда это, где столько денег взял, не ворованное ли и остальное. Но понемногу, как купленные на добытые поиском в окопах находки, вполне можно будет передавать. Как с двухместной панцирной кроватью с полным постельным комплектом и матрасом, патефоном и швейной машинкой быть, даже не знаю. А пока закупившись, даже пообедал в городской столовой, а тут все по талонам. Я некоторое количество этих талонов купил на рынке, явно ворованные. Потом двинул в сторону главного архива Красной Армии. Первый военный, что вышел, полковник, меня просто послал. Как и еще 5, но 7-й остановился и внимательно выслушал. Замполитом оказался в архиве. Забрал лист с данными моего отца, теперь уже моего, где призван и когда указано, и вернулся в здание. Через полчаса вышел. Дал номер телефона, или сюда подходить, и узнавать, есть ли новости. Все же поиски такого вида, дело сложное, но поищут. Хороший человек, душевный, просто помогал. Надо будет как-нибудь отблагодарить. О, пару арбузов подарю. Сколько был в городе, на рынке тоже, а арбузов почему-то не видел. Хотя нам говорили на столицу везут, и дальше. Да и поля под Винницей под Бахчевые не особо годятся, это южнее надо. У нас мелкие растут, хотя и очень вкусные. От здания архива направился в редакцию книжного издания, оно одно в Москве. Там в наглую, говоря, что я родственник, и к директору. Сидевший за столом мужчина в очках, в полувоенном френче, поднял голову и с интересом на меня посмотрел. «Добрый день, я Олег Черненко, к вам из-под Винницы приехал. Я детский рассказ написал, а в Киеве даже слушать не стали, прогнали. Решил Москву покорять. Хочу, чтобы мой рассказ издали, я назвал его «Приключения Пети и Маши». Рукопись у вас?» Чуть улыбнувшись, спросил издатель. «Если бы», вздохнул я. В поезде вместе с вещмешком уперли, а ведь под голову как подушку положил. Если у вас есть свободная машинистка, то я по памяти продиктую. Там работы часов на 5. Еще есть продолжение рассказа. Детских рассказов и детских книг нам не хватает, это так. Ты вот сядь тут за стол, держи карандаш и листы. Напиши начало, я посмотрю, если понравится, уже с машинисткой поработаешь. Поразившись, что меня не послали, все же знаю, какие тут занятые люди. Я устроился за столом и стал быстро работать карандашом. Слова и целые предложения ложились на страницы один за другим. Так час работал, директор сам без дела не сидел, принимал посетителей. Писал рассказ о двух школьниках, умном и технически подкованном Пете и сообразительной Маше, что попали в 39-е царство и как выбирались обратно. С приключениями, шутками и интересными выходами из разных опасных ситуаций. Я так увлекся, что не заметил, как тот сам подошел и взял листы, вчитываясь. Оказалось, чай принесли, с бутербродами, время 5 часов дня, скоро рабочее время закончится. Тот так увлекся, что сидя за столом машинально пил чай, я же пару бутербродов с колбасой стрескал, с чаем. Кстати, вполне вкусно, надо будет колбасы закупить. Тому хватило 10 минут, и сообщил, рассказ без сомнений берем. Надо сказать, он меня поразил, такое впечатление, как будто не школьник писал, а взрослый человек, состоявшийся писатель. Завтра с утра машинистка будет ждать, вслух диктовать сможешь? Да, конечно. Где живешь? У дальних родственников устроился, у них огород на речку входит, мы там рыбачим и купаемся. Я уже третий день в Москве, в архиве Красной Армии просил найти отца. Как ушел в 41-м, так и не слышали о нем. В оккупации были, освободили только в 44-м. Ясно, надеюсь найдут. Может живой, написал бы, вздохнул я. Хорошо, завтра в 8, договорились, буду. Я же ушел на берег реки, обжился, место тихое, палатку поставил, костер развел, отличного мясного бульона отварил, с макаронами и луком, банку тушенки использовал, половину в котелок с похлебкой, вторую в другой, на 3 литра, где макароны отварил, первое и второе готово, вот так и поел, чай сделал, хороший вышел, со сгущенкой как родной пошел, кстати, свежего хлеба купил, увидел по пути, как разгружают, видать с пекарни, еще теплый, взял две буханки по талонам, дальше перебирал трофеи, чистил оружие, бутылочку оружейного масла и ветошь на рынке купил. Вот так я и жил, с утра 2 дня ходил в редакцию, машинистка оказалась опытной, работала быстро. Мы за 1.5 дня и написали первый рассказ, однако издатель попросил сразу и второй, и кстати, взрослого человека, им оформить все нужно. Пришлось телеграмму Наталье отправлять, чтобы приехала. А что, паспорт-то получить уже должна была. Перед моим отъездом она заявление написала на получение, ждала его, вот и будет моим взрослым представителем. Звонил в архив, пока глухо. Так что Наталья приехала поездом, также заплатила проводнику, билетов не было. Я уже снял комнату в коммунальной квартире, устроил ее, а на следующий день в издательство, так что все оформили, как и сберегательную книжку на мое имя, куда будут переводить гонорары. Ну и издатель попросил второй рассказ на эту тему, «Приключения Пети и Маши в Новый год». Еще 2 суток потратил с машинисткой. Наталья пробыла 3 дня, погуляли по Москве, театры, кино, цирк, здорово было, и уехала обратно. Ее, кстати, поразило, что я в детские писатели пошел. Пришлось признаться, что это первая ступень, заявить о себе. Хочу пойти учиться на кинорежиссера, в армии отслужу, и поступлю куда нужно. После армии льготы на поступление дают, сам буду сценарий писать и по ним снимать. Та поразилась моим планом, но не возражала, так что с сумками подарков отправил ее обратно, а закупились зимними вещами, почему и нет. Вот так время и пролетело до 20 августа. Издательству второй рассказ отдал, пока Ната была, его уже оформили на меня. В ближайшие 3 месяца оба выйдут. Издателю 2 арбуза подарил, внукам взял, а машинистке дыню. Это мое спасибо. Однако ждал я не этого, и даже не того, что 5 ювелиров работают на меня. К 20 августа я уже 9 накопителей имел. Амулет зарядки заряжал. Нет, очередной звонок в архив закончился короткой фразой. Нашли, приходите. Глава 12. Старый ЗИС-5, переваливаясь на ямах и колдобинах, полз по разбитой тракторами полевой дороге. Я сидел в кабине вместе с шофером и удерживал козу за рога. Та уже не так беспокоилась, стояла рядом на полу, так что поездку можно назвать комфортной. Приметив женщин на поле, там шел сбор урожая, собирали в ведра и корзины картошку и относили к машине, вполне новой полуторке, что еще блестело краской. До нашего села оставалось 8 километров. Но я рассмотрел маму Глашу и сказал шоферу, остановимся, я там маму вижу. Усатый шофер только кивнул. Машину я в Виннице у главного на автобазе арендовал официально, платил через кассу, так что я тут заказчик. Вот так мы подкатил к полуторке, стоявшей на обочине, и также встали. Открыв дверь, я помахал матушке рукой. Было уже 28 августа, успевал вполне. Да почти все, обернувшись, смотрели, кто это приехал, так что опознали меня почти сразу. Прилично одетый, даже зад козы рассмотрели, что вертелось, у нее голова в сторону шофера была, хотела развернуться и покинуть кабину. Козе Дуньке уж давно надоедало ехать в машине, и та старалась показать свой характер. Мама Глаша сразу узнала меня и вихрем добежала, оставив корзину лежать на грядках. Тут две команды было, те, кто копает, и те, кто собирает. Она в бригаде сборщиков была. Передав удержание козы шоферу, тот за матерчатый ошейник ее удерживал, я обнял подбежавшую маму. Аккуратно, чтобы не раздавить лопоухого щенка, что выглядывал из-за ворота рубахи. Тузиком назвал, двортерьер он. Наверное, минуту так удерживала, я даже удивился. В Москве был, написал сюда три письма, должна быть в курсе дел. Что примерно делаю в Москве, и какие планы, даже фотографию вложил в письмо, где нас сняли с издателем, описал, кто это. Поэтому спросил, когда мы разомкнули объятия. Ты мои письма не получала? Два получила, гордо ответила та, жадно рассматривая козу. Со всеми соседями читали, как ты детским писателем решил стать, как Наталью устроил. Я три отправлял. Наша, не выдержав, спросила та. Я кивнул, отвечая. Наша, купил в Виннице. Полный кузов покупок. Надо кого-то из начальства, чтобы подтвердил, что куплено. У меня на все бумаги есть. Нашего комсорга возьму, согласилась та и, развернувшись, крикнула. Алла Викторовна, я думал, откликнется какая женщина, а тут девчонка лет 18. Молодец, видимо, правильно поставила себя, раз по имени-отчеству зовут. А вообще женщины и немногие мужчины подходили, с интересом рассматривая нас и груз в машине. Вопросы задавали, на которые я степенно отвечал. Сама машина с открытым кузовом и стоявшим в ней у кабины скворечником сельского туалета была видна хорошо. А это на пилораме, когда за досками приехали, хочу сарай построить и сени, увидел 6 штук. Они, оказывается, делают по заказам. Правда, все 6 уже плачены, но я выкупил одну кабину, больше заплатил, и работники погрузили ее в машину, а сами начали быстро новый делать. Рука набита, туалет нужен, а то ямка выкопана и все, в ведро ходили. Вообще покупок в кузове хватало, мешки с зимней одеждой, потом доски, бревна, ящик гвоздей и скоб, 3 готовых двери, но без петель и ручек, для сарая и сеней, разные лопаты, мотыги и вилы, детская корыта, 2 тазика, 2 ведра, умывальник и жестяная раковина, последние в дом, плюс 4 мешка угля. Это пока все, и так с покупками перебрал, слишком много, хотя, конечно, черту не перешел. Пока же, здороваясь с людьми, пусть я почти никого не знал, но о моей потере памяти все знали, больше удивлялись, что я с нею не овощем являюсь, а вон даже сколько ценного добра привез. Пока же счастливая мама забралась в кабину, удерживая козу, да поглаживая ее, ах, вон она кому больше обрадовалась, а я все гадал, думал, увидев меня. Шучу, все радовало маму Глашу. Пока же я усадил комсорга в кузов, помог подняться, и сам следом. Да и вообще кузов полный набился, время обеда, воспользовались попутной машиной до села доехать. Там уже матушка из кабины показывала, куда рулить. Добравшись до села, загнали грузовик во двор задним ходом, и пока мама тащила упирающуюся козу наружу, а ведь до этого сама рвалась на волю, мы с шофером открыли задний борт и с нашими бывшими пассажирами за 5 минут все разгрузили. Щенка я пока выпустил, но зорко приглядывал за ним, чтобы не затоптали. Да и тот, отбежав, сел и пустил лужу. Видать, давно терпел. Однако народ расходиться не спешил. Комсорг помогал маме, так что все при деле. Да и они, привязав козу к дереву, ведро воды ей принесли, мешки с одеждой пока занесла в дом. Особенно с кабиной туалета было тяжко, но 2 мужика из соседей помогли спустить. Ну и прозвучал вопрос от матушки, который я столько ждал. Что там с отцом? Узнал о нем, вздохнув, достал справку, заваренную 2 печатями, из архива Советской армии, и протягивая официальный документ, на словах сообщил. Гвардии старшина Черненко погиб летом в 43-м на Курской дуге. Орденоносец, 2 ордена Красной Звезды и 3 медали, 2 из которых за отвагу. Артиллеристом он был, командир расчета гаубицы. Прорыв ими заткнули. Там мало кто выжил. Я отправил в их полк письмо. Они сейчас под Веной стоят. Надеюсь, они сохранили вещи отца и награды, и передадут их нам. Да уж, удар матушка выдержала с честью, но надежда, что живой, еще была, а теперь ее не было. Комсорг начал успокаивать ее, как и две соседки. Тут же поднялся гул обсуждения. Хорошо, что не пропал без вести, тогда пенсии бы не было, а тут будет, нужно оформить через председателя, раз документы на руках есть. Обсуждали, у кого еще нет вестей от мужей. Так что, теперь тоже в Москву гонцов засылать, похоже, придется. Чтобы отвлечь матушку, дальше мы втроем, грузовик уехал, я 5 рублей сунул довольному шоферу, мелочь, а приятно, да и соседи разошлись, стали перебирать покупки, а я почти на все предъявлял бумаги. Участковый подошел, новый, не знаю его, включился в дело. Большая часть написана от руки, но часть на бланках организаций, особенно где стройматериал брал или уголь. Все я приобрел в Виннице, козу Дуньку у старушки. Она крестиком подписалась. Все данные в бумаге ее были, проверить легко. Причем коза скоро даст маленьких козлят. Уже очередь вытуривалась. Наш комсорг первый зачурала себе козочку. Тут с коровами кто был? Страшные богатеи, мы с козой из нищеты уже выходим в средний класс. Корову брать я посчитал все же перебором. Вот так все и приняли, проблем нет. Заодно сам узнал новости. Председателя нет, еще месяц назад по статье уволили, а потом милиция забрала. Какие-то еще прегрешения нашли. Сын-то бандит, налетчик, убили при ограблении сберкассы. Участкового нашего перевели. Новые теперь у нас председатель и участковый. Люди вздохнули спокойнее. Эти уже с пониманием, фронтовики оба, лучше жить стало. Тут прибежали малые, а я все гадал, куда те запропастились. Оказалось, на окраине села были, играли на месте строительства сельского клуба. Его уже под крышу готовились заводить. Школу почти закончили, внутри отделочные работы вели. Кстати, строитряд работал из Винницы. Не знаю, что случилось, и видя в каком состоянии матушка, у той все слезы не унимались, тоже заревели. Пришлось шикнуть на них и выдать по леденцу на палочке, чем сразу отвлек малышек. Щенка те не видели, спал у стены дома. Дальше меня покормили, комсорг ушла, да и малых тоже за стол усадили, леденцы у них отобрали, впрочем, потом вернули, после обеда, а то громко реветь обе начали, манипулируют. Да и на щенка отвлеклись, я его уже покормил, а после обеда объяснил, что хочу сделать, и получив горячее заверение матушки, что она только за, занялся первым делом сараем. Получить сени и сарай для козы и кур, да закрыть погреб, та очень желала. Так что матушка убежала на поле, работать надо, а мы остались на хозяйстве. Вот так и вернулся в родное село. Сначала прибил умывальник в углу дома, раковину подвесил, сделал из дерева основу под раковиной, потом занавеску, снизу поганое ведро занавесим, налил воды в умывальник, прибил вешалку рядом и повесил полотенце. Чуть позже, выточив полку, прибил ее, куда мыло положил в тарелочке. Даже зеркало настенное повесил, отчего место для умывания получилось. Малые ходили за мной хвостиком и, открыв рот, наблюдали, но потом отвлеклись на щенка и, прихватив его, убежали. Я же вышел во двор, там подобрал место для туалета, да за сараем будет стоять, и, прихватив лопату из свежих покупок, начал копать яму. Метра полтора, и хватит. Потом ямки для столов, опорных, 6 штук для сарая. Тут по полметра глубины и достаточно. Он на две части будет разделен. В одном кура и коза, перегородкой разделю их, и второй, где погреб и сельхозинструмент. Может, часть дров там хранить будем, уголь так точно. Матушка заказала чурбаки, уже привезли, кучи свалены, надо колоть, а колун я купил. Закончу с сараем и сенями, займусь ими. Выкопал яму для туалета и сразу для столбов у сарая, без перекуров. Не особо больше и тот будет, у куры козы 3 на 2 метра, причем разделены перегородкой, и где погреб, уже 2 на 2 метра, две двери туда наружные, ну и сани, опорные столбы, брус, чтобы сделать основы и потом обшить тонкой доской, у меня были, размер также 2 на 3 метра, петли на дверь имею, внутри ступеньки будет, чтобы поднять пол на уровень двери, дверь в дом утеплю, материал есть, а сбоку, почти 2 метра, это место свободное, для хранения припасов. Я мешок муки купил и мешок гороха, надо же где-то хранить. Чуть позже тут кладовку сделаю. Да, керосиновую лампу и бидон керосина тоже выставил в доме, как свежие покупки, а то лучинами освещали, как темнело, бедно жили. До вечера не разгибая спины работал, но выкопал все ямы, думал, матушка придет, мы их поставим, утрамбую. Не вышло, я вообще собирался один все за 10 дней сделать, не спеша, если учесть, что скоро школа, у меня 4-й класс. Да, отстаю, но понятно почему, нагонять надо. Однако соседи начали с работы возвращаться, вот мужики зашли, и мы за час не только скворечник туалета поставили на место, я осыпал его землей, закрывая щели снизу, и утрамбовал по сторонам, но и бревна, что я указал, поставили и утрамбовали, чтобы ровно стояли. Жаль темнеть начало, обшил бы брусом, сделал основу косяков дверей, петли есть. Вообще, я сообщил, что остаток стройматериала соседям отдам, там на глаз хватит еще такие же сени, как у нас, построить, так что работали соседи легко и быстро. Только нахваливали инструменты, что я выдал, одни действительно высшего качества были. Уже ночью, лежа на своем сундуке, матушка только-только с малым мешки с одеждой закончила перебирать и сама легла, даже улыбнулся, вспоминая, когда те еще днем мешок открыли с разной обувью, а были комсоркой участливой, то я сказал, это с вторсырья, купил за 20 рублей, все по весу продавалось, так ко мне повернулись с огромными глазами, тут и ботинки, отличная обувь разного размера и валенки подшитые, и стоило это немалые средства, вот и объяснил, что обувь непригодную, сдают на вторичную переработку, а я походил среди куч, выбирал более-менее целое и по весу выкупил, а сапожник потом все привел в порядок. Такими огромными глазами на меня давно не смотрели. В селе с обувью беда, даже сейчас босиком многие были. Кстати, матушка померила, что нам подходило, оставили, остальное потом соседям отдадим. Для такого и убрал, всем миром живем. А вообще я лежал и вспоминал вояж в Москву, и два рассказа смог протолкнуть и об отце узнал, а сколько гулял по улочкам Москвы, ностальгия, изучал, как послевоенная Москва выглядела, не передать мои чувства. Купил с Настей и рыбачил, за время прожитое в Москве, наловил 2 полных ведра небольшой рыбы, даже почистил и распотрошил, хоть сейчас жарить или на уху. Это на зиму, матушке буду выдавать. Мешок сушеной рыбы купил, тоже в запас, на рынке взял, а так вроде неплохо вернулся, гости вечером так и шли, матушка встречала и общалась, так что не до помощи было. Да мы и сами с сенями неплохо поработали, а ведь еще огород, урожай без меня снимать начали, но работы хватало.